Глава третья. Жарким субботним утром в однокомнатной квартире Ланы Эванс трижды подолгу звонил телефон. Нудный, настырный звук беспокоил персидскую кошку, которая все еще упрямо сидела перед холодильником, то и дело нетерпеливо подвывая от возмущения. Первым около десяти позвонил дружок Ланы Терри Николс. Он с раздражением слушал ровные, безответные гудки. Ему было доподлинно известно, что Лана не встает раньше десяти. Не может же она спать, когда над ухом разрывается телефон. В воскресенье у нее выходной, и он хотел назначить ей свидание на вечер. Возле будки его ждали двое сокурсников и все время показывали сквозь мутное стекло на часы. Вот-вот должна была начаться первая утренняя лекция. Со свойственной молодым театральностью они открыли затейливый обратный счет, и когда, наконец, досчитали до нуля, разразилась немая сцена отчаяния. Терри с грохотом бросил трубку и кинулся с ними по коридору в аудиторию. В 11 часов из казино позвонила Рита Уоткинс. Она послушала длинные гудки и, озабоченно нахмурившись, повесила трубку. В половине второго Терри, уплетая сандвич, снова попробовал созвониться с Ланой и снова безуспешно, и решил, что она, видно, загорает на пляже. Он разозлился и больше не звонил. В начале третьего еще раз позвонила Рита Уоткинс. От Марии Уэллс в хранилище не было никакого проку. Это и понятно. Работа у них точная, и делать ее надо быстро. У Марии просто не хватало опыта. При одной мысли, что опять придется мучиться с ней в субботу, когда будет запарка, Риту охватывал ужас. Нужно было непременно разыскать Лану Эванс. «Что могло случиться?» — недоумевала Рита, положив трубку. У нее было 2 часа свободного времени, и она решила поехать к Лане домой и все разузнать. Многоквартирный дом, где жила Лана, принадлежал миссис Мавдик. Это была полная женщина, выкрашенная в жгучую брюнетку с необъятным расплывающимся бюстом, который она подвязывала замызганной шалью. Она неодобрительно оглядела стройную Ритину фигурку. Упругая грудь, плоский живот, длинные красивые ноги. Во всем этом миссис Мавдик мерещилось грехопадение. Она на третьем этаже. Видела ли ее? Нет. У меня без нее дел полно. Я вообще жильцов не вижу, если они ко мне не заходят. А что за суматоха такая? Никакой суматохи, я пыталась ей дозвониться, она не отвечает. Расплывающийся бюст миссис Мавдик заходил ходуном, ее мучила одышка. Она же не обязана подходить к телефону, правда? Рита поднялась по лестнице и позвонила в квартиру Ланы. Под дверью стояла бутылка молока и лежала газета «Парадис Сити Геральд». Она подождала, позвонила еще. Потом, расстроенная, спустилась вниз. Миссис Мавдик по-прежнему подпирала дверь своим грузным телом. — Ее нет, — сказала Рита. Миссис Мавдик осклабилась. Длинные желтые зубы придавали ее лицу сходство с лукавой лошадиной мордой. — А что ж, один раз живем, — с трудом просипела она. — Девочки любят мальчиков, меня это не касается. Я и в голову не беру, когда жильцы не приходят домой. Рита с отвращением посмотрела на нее и вышла на палящий зной к своей машине. Детектив второго класса Том Лепски слыл самым жестким офицером в городской полиции. Высокого роста, жилистый, с голубыми, как лед, глазами, на изборожденном глубокими складками загорелом лице, в котором проглядывало что-то истребиное. Он был не только жестким, но и честолюбивым. В 7 часов он вошел в здание полицейского управления в смокинге с иголочки, в алой бабочке и черных туфлях из телячьей кожи. Чарли Теннер обомлел. «Да провалиться мне на этом месте, если это не наш Том, расфуфыренный точно кинозвезда!» — воскликнул он. Лепский поправил бабочку. На его худощавом лице появилась довольная ухмылка. «А что ты имеешь против кинозвезд? Знаешь, что я скажу тебе, Чарли? Видели бы меня сейчас в Голливуде!» Чарли Теннер сжал толстые губы и издал громкий неприличный звук. «Если бы тебя видели сейчас в Голливуде, у них попадали бы из рук кинокамеры. Куда это ты намылился?» «Спроси шефа. Если он сочтет нужным, то сам расскажет, может быть», — ответил Лепски и, прошествовав игривой походкой через дежурную комнату, поднялся по лестнице в кабинет Террелла. Террелл и Беглер оглядели его, изо всех сил стараясь не выдать своего изумления. — «Докладываю, сэр», — бесстрастно отчеканил Лепски. — «Группа из 5 человек готова немедленно отбыть в казино. Какие будут указания, сэр?» Мясистое лицо Террелла покрылось складочками от улыбки. — «Спасибо за службу, Том. А вы недурно принарядились. Очень впечатляет», — вставил Беглер. «Это все твое или взял на прокат?» Лепски насупился, и Террелл поспешно сказал: «Какая разница? Ладно, Том, глядите в оба. Оружие при себе?» Лепски бросил недобрый взгляд в сторону Беглера, потом кивнул: «Да, сэр». «Льюис вроде бы чего-то побаивается. Не знаю, чего именно, но будьте начеку. Сегодня в казино уйма денег». — «Я все сделаю, сэр». — «Ладно, я пробуду здесь до полуночи. Джо дежурит в ночь. В случае чего...» — «Полагаю, нет необходимости говорить вам, что нужно делать». Лепски кивнул. — «Я все сделаю, сэр». — «И послушай, Том, — сказал Беглер, — хоть ты и разоделся в пух и прах, но не воображай, что ты один из тех богатых бездельников, которые пришли поразвлечься. Чтоб ни капли спиртного и никаких девочек. Усвоил?» Лепски снова кивнул. «Так точно, сэр. И не корчи из себя Джеймса Бонда. Ты полицейский и находишься при исполнении», — добавил Беглер. «Есть, сэр», — процедил Лепски с каменным лицом. «Хорошо, Том», — сказал Террелл. «Ступайте. Надеюсь, вам не придется тревожить нас». «Есть, сэр», — повторил Лепски и вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, он погрозил ей кулаком, а после спустился вниз, где Чарли Теннер в это время сдавал дежурство. «Бьюсь об заклад, Джо пришел в восторг от твоего наряда», — съязвил Теннер. «Еще бы», — ответил Лепски. Он слегка вытянул манжеты, расправил галстук и небрежно сбежал по ступенькам к ожидавшей его полицейской машине, оставив Теннера в немом восхищении. В полночь Гарри Льюис убрал бумаги со своего рабочего стола, закурил сигару и вышел из кабинета. Несколькими минутами раньше ушла домой его секретарша. Теперь он мог переключиться на то, что происходило в игорном зале. Еще 3 часа предстояло ему провести в делах на первом этаже, и лишь тогда он уедет на свою роскошную виллу. Льюис спустился в лифте на первый этаж. Пока вечер не принес никаких неожиданностей. Игра началась в 10:30. Каждые 15 минут к Льюису поступали сводки от крупье. Как и предполагалось, игра шла по-крупному, без оглядки. До сих пор казино оставалось в выигрыше, однако была компания бразильцев, которые могли доставить неприятности. Льюис решил, что пора спуститься и понаблюдать за игрой. Войдя в игорный зал, он заметил Лепски, зорко следившего за происходящим вокруг. Льюис подошел к нему. — «Рад видеть вас здесь, Том», — сказал он, пожимая руку детективу. — «Как поживает Кэрол?» Кэрол Мэхью была невестой Лепски. — К концу года они надеялись пожениться. И Лепский наперед знал, что Льюис не поскупится на свадебный подарок. — Прекрасно, сэр, — ответил он. — На этом фронте все в порядке, все в порядке. — А ваши гости прямо сорят деньгами. — Ну, если есть чем сорить, то можно. — А если нечем, лучше не надо, — улыбнулся Льюис. — Ваши люди здесь? — На террасе, сэр. Они получили указание заглядывать сюда каждые 10 минут. Вряд ли вас устроит, если здесь постоянно будет маячить наряд полиции. Льюис рассмеялся. — Оставляю это на ваше усмотрение, Том. — Главное, приглядывайте за деньгами, — сказал он и, кивнув, пошел дальше. — От мужик, — подумал Лепский, — настоящий, без дураков. Он поправил мешавшую ему с непривычки бабочку, потом вышел на террасу, где четверо его подчиненных стояли на стороже по темным углам. Откуда ему было знать, что он попусту тратит и свое, и их время? Когда пробьет час, удар будет нанесен по Ахиллесовой пяте казино, по хранилищу, где нет ни одного полицейского. Деньги, лежавшие на зеленых столах, были каплей в море по сравнению с теми деньгами, что постепенно скопились в хранилище. Игрокам не везло в эту ночь. Доллары тысячами текли в подвалы казино. Под прохладной сенью хранилища Рита Уоткинс руководила приемкой и отправкой денег. По мере поступления денег девушки закладывали их стопками в электронную машину, которая сама сортировала банкноты по достоинству. Затем та же машина пересчитывала их и выдавала итог на табло. На следующем этапе она делила деньги на пачки по 50 банкнотов в каждой и запечатывала бумажной лентой. После чего выбрасывала эти пачки, а две девушки раскладывали их по порядку на полках. Деньги прибывали и убывали. Когда на Ритином столе загоралась под каким-нибудь номером красная лампочка, она отдавала распоряжение отправить деньги наверх и записывала номер стола в игорном зале, от которого поступило требование. Работать приходилось быстро, без передышки, и ни одной из девушек нельзя было замешкаться ни на секунду. У стальной двери хранилища сидели, наблюдая за работой, двое вооруженных охранников. Тот, что помоложе, длинноногий, поджарый по имени Хэнк Джефферсон, чуть не выл от скуки на своем табурете. Ему казалось, если он проторчит еще неделю-другую среди этих деньжищ, то как пить дать свихнется? Он собирался подать заявление с просьбой о переводе. Лучше уж ходить, как заведенному вокруг казино, чем сидеть в этом хранилище, где рябит в глазах от долларов. Его напарник, Биг Лодри, был постарше, плотно сбитый и уже слегка лысоватый. Он вел растительную жизнь и с большим удовольствием глазел на девушек, ковыряя спичкой в зубах, дотошно разглядывал их изящные фигурки, витал в эротических облаках и радовался, что у него самая непыльная работа на свете. За стальной дверью начинался длинный коридор, который вел к служебному входу в казино. У этого входа, расположенного с тыльной стороны здания, куда каждое утро подъезжали грузовики с продуктами, напитками, сигаретами и другими припасами для ресторана, сидел вахтер. Вахтеру Сиду Ригану был 61 год. Еще 4 года и пенсия. 38 лет проработал он в казино. Это был невысокого роста, толстый и неповоротливый добряк, с веснушчатым лицом, редеющими седоватыми волосами и маленькими веселыми глазами. Риган обожал свою работу. С горечью думал он о медленном, но неотвратимом приближении той поры, когда перестанет служить в казино. Он был, что называется, местной достопримечательностью. Это, быть может, мягко сказано. Молодые из обслуживающего персонала окрестили его старым болтуном и занудой. Беда в том, что Ригана переполняли воспоминания. Он безумолку говорил о старых добрых деньках. Мало кто удосуживался слушать его, но это его не останавливало. Радушный, открытый, он всегда умудрялся залучить в свои сети какого-нибудь простака, который вынужден был стоять, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, пока тот живописал в красочных подробностях славное прошлое. Этот неуклюжий пожилой человек, прилежно исполнявший свои обязанности, честно отслуживший долгие годы, олицетворял собой грубую оплошность Гарри Льюиса в расстановке людей. Риган работал на очень ответственном участке. Он следил, чтобы мимо его стеклянной будки не прошел никто из посторонних без внушающего полное доверие документа. Риган гордился своей должностью, и это не укрылось от Мейски. Прислушиваясь к досужим разговорам, Мейски выяснил, что Риган любит поступать по своему усмотрению. Ему не нравится, когда им помыкают. Уж сколько лет работает без нареканий, слава богу, не ребенок. С какой стати он должен подчиняться? Мейски решил сыграть на этой черте Ригана и не ошибся. Когда Риган увидел, как у служебного входа остановился грузовичок с хорошо знакомыми буквами IBM, это его озадачило, но не насторожило. Он решил, что случилась поломка, а в дирекции забыли сообщить ему. Пока Джесс Чандлер вылезал из грузовика, Риган сетовал на вертихвосток из дирекции, которые совсем отбились от рук. Мейски хорошо натаскал Чандлера. Тот подошел к стеклянной будке, сдвинул на затылок свою форменную шапку с длинным козырьком и кивнул Ригану. — У вас поломка в хранилище. — Вот непруха. — Как раз я по телеку смотрел музыкальную киношку, и тут вызов. Выбрали времечко. Он протянул Ригану квитанцию на доставку. — Только давай, отец, без волокиты. Тебя ведь предупредили? Мейски внушил Чандлеру обязательно задать такой вопрос. Часто, бывая в казино, он наблюдал за Риганом. Он видел, как тот останавливает людей, разговаривает с ними, а они не знают, куда от него деваться. Мейски пришел к верному заключению, что Риган воображает, будто на нем сошелся свет клином, и что он в жизни не сознается, будто ему неизвестно о таком важном событии, как поломка калькулятора в хранилище. Однако, положившись на эту догадку, они ступили на лезвие ножа. На мгновение Риган засомневался, не позвонить ли для верности в дирекцию. Потом, вспомнив, что дирекция закрыта, и чувствуя обиду за то, что с ним не посоветовались, он взял квитанцию, сдвинул очки на кончик носа и проверил ее. Все было оформлено как положено. Несколько дней потратил Мейски, пока достал фирменный бланк в местном отделении IBM, но все-таки достал. «Так-так», — протянул Риган, возвращая очки на место и глядя на Чандлера. «Мне все известно. Вас ждут, сынок. Заносите». И он шлепнул на квитанцию печать. Эта печать служила пропуском в запретную зону. Тут из грузовика вылез Уош, а следом за ним Перри. Пока Уош и Чандлер выгружали из кузова большую коробку, Перри подошел к стеклянной будке Ригана. — Здорово, приятель, — сказал он, зажав в тонких губах сигарету. — А не твоя ли фотография была в газете на прошлой неделе? И эта информация исходила от Мейски, который велел Перри использовать ее. Риган приосанился и снял очки. — Моя. — Видел, да? — Правда, снимок старый, но вроде бы я не очень изменился. — Просидел в этой будке 38 лет, представляешь? Теперь понятно, почему в газете поместили мою фотографию. — Да ну! — Перри изобразил на своем толстом лице должное изумление. — 38 лет? Подумать только! Я-то всего 3 года, как живу в этом городе, а тебе, небось, всякое довелось здесь повидать. Разговор шел также по сценарию Мейски, и Риган клюнул на него, как форель на мушку. Чандлер и Ош уже прошли мимо него и несли коробку по коридору. «Повидать?» Риган закурил сигарету, которую угостил его Перри. «Еще бы! Я помню...» На улице, в грузовике, вцепившись клешнями в руль, их ждал Мейский.